Глава 10. Убийство из малодушия. В прошлом году я защищал реферат о раке. Эта болезнь подкрадывается из-под тишка, зарождается глубоко внутри, прячется в теле, превращая в оружие его же клетки. Коварство — вот как это называется. Сочетание осторожности, незаметности и стремления нанести вред. Раковая опухоль растет и растет, потому что тело не умеет воевать само с собой. Так же устроен и этот парк развлечений. Он забирается в ваши собственные мозги и выдергивает оттуда все новые миры. Ваш противник, ваше же сознание. А как можно с ним бороться? Разница только в том, что у рака нет души. Не знаю, что хуже, бездушная опухоль или Кассандра, дух этого парка. На камикадзе она изо всех сил пыталась вывести меня из строя, и ей это почти удалось. Но я все еще стоял на ногах. Ну ладно, парил под куполом парашюта, а где-то внизу горели огни парка. Я подумал, что после катапультирования мне придется как минимум переплыть Тихий океан, чтобы добраться до следующего аттракциона. Но вместо этого я вдруг оказался в самом начале пути, на перекрестке дорог, где пересекались наши миры. Интересно, почему? Я так резко приземлился прямо посреди аллеи, что удар отозвался во всех моих суставах. Сверху опустился парашют, и мне пришлось выпутываться из бесконечных слоев шелка. Все еще борясь с проклятой тканью, я вдруг разглядел в ней призрачный силуэт. Меня что, угораздило приземлиться на другого игрока? Или даже на Кассандру? Я оттянул ткань в сторону. Под ней оказался Раз. Не знаю, кто из нас чувствовал большее облегчение. «Ты жив!» — воскликнул он. «Это место не смолотило тебя заживо!» Ну, я вроде как даю ему по зубам каждый раз, когда оно пытается. Тут я вспомнил, как друг поступил в лабиринте, и моя радость остыла. «А где Мэгги?» — спросил я, просто чтобы поглядеть на его реакцию. «Разминулись по пути». Стоило ли мне высказать все, что я о нем думаю? Наверное, нет. Я огляделся вокруг, другие гонщики сновали туда-сюда. Видно, кто-то опоздал и все еще выбирал первый аттракцион, но большинство уже исчезло в других мирах. До сих пор испытания вытекали одно из другого, заметил я вслух. Как так вышло, что мы здесь? А я почем знаю? С Расом что-то было не так. Он смотрел на меня с непонятным страхом, и щека у него подергивалась. Меня парк почти довел до предела, а друг уже, похоже, балансировал на грани. Странно, но мне всегда казалось, что уж Раста способен о себе позаботиться. Я взглянул на часы, 4:40. Осталось всего две поездки и время на исходе. Может, он и убежал от Мэгги, но я не могу его бросить. «Будем держаться вместе», — предложил я ему. «И уж постараемся снова не разминуться». «Ладно. Здесь тяжело, но мы выстоим». «Хорошо. Помни, что отовсюду есть выход». «Конечно». Друг так легко соглашался, что мне стало грустно. Парк выстирал его, выжил и повесил сушиться. Я пошел первым, пытаясь предугадать, что нас ждет. «Как ты думаешь, может...» Мой висок взорвался болью. Я оказался на земле, прижав ладонь к пострадавшему уху, еще не поняв, что же меня ударило. Ухо распухло, но, приняв на себя удар, оно защитило мой череп. Я поднял голову. Раз сжимал в руках железный прут, похожий на рычаг, приводящий в действие горку. «Прости, Блейк. Мне нужно это сделать». В его глазах стояли слезы. Тем не менее, прут снова взмыл в воздух. Я увернулся, и он попал мне по руке. Кость уцелела, но боль разлилась от плеча до кончиков пальцев. Я пополз прочь, раз не отставал. «Она отпустит меня!» Его лицо покраснело от муки. «Понимаешь, да? Я сделаю это, и Кассандра меня выпустит, она обещала!» Раз ударил снова. Мимо. Я успел подняться на ноги и пустился бежать. В голове все еще гудело от первого удара, мысли путались, я не соображал, куда бежать и, завернув за угол, нырнул в будку для моментальных фотографий. Вроде тех, в какие обычно заходишь с друзьями, когда они не пытаются тебя убить. Приподняв занавеску, я выглянул наружу, надеясь, что сбил Раса с толку и могу немного прийти в себя. Он кружил по аллее. «Блэйк, не усложняй мне задачу!» Я несколько раз втянул в себя воздух, пытаясь осознать свое положение. Обычно у Раса хватало силы воли только чтобы болтаться с нами и хохмить. Но когда ему предложили убить лучшего друга, чтобы спасти свою задницу, решимости вдруг появилось хоть отбавляй. «Я найду тебя, Блэйк! Тебе не спастись, но прости! Прости меня за все!» Раз ли это? Я пытался убедить себя, что это просто иллюзия, вроде Карла или кита с глазами моей мамы. Но кого я пытался обмануть? Это был мой друг, во плоти и крови. Парк зажал его в своих тисках. Она подавила его волю. Когда Раз в очередной раз прошел мимо будки, я внезапно выскочил наружу и сбил его с ног. Прут выпал, и я схватил его. Теперь была моя очередь стоять над другом с палкой в руках. «Не двигайся!» Он замер и уставился на меня, гадая, как я поступлю. Я и сам еще не знал. Я так разозлился, так хотел ударить его, как он меня. Но тут Раз закрыл лицо руками и зарыдал, как младенец. Я не выпускал прута из рук, не зная, как поступить. Я где-то читал об убийстве из малодушия. Осужденных за него очень мало, но я слышал о парне на тонущем корабле. Он не умел плавать, перепугался и сорвал спасательный жилет с 7-летней девочки. Бедняжка утонула. Убийство из малодушия. Он получил 20 лет. Как относиться к таким людям? Что мне думать о том, что способен убить лучшего друга, лишь бы спастись самому? «Прости, парень, прости!» — сквозь слезы проговорил Раз. У меня даже не нашлось ответа. «Кассандра обещала отпустить меня. Я должен был только убить меня?» Его лицо покраснело еще сильнее. «Ты еще не катался на чертовом колесе. Ты не знаешь, что оно делает с людьми. Я больше не выдержу. Пока не прокатишься на нем, не поймешь». Но я никак не мог себе вообразить такого испытания, которое заставило бы меня стукнуть лучшего друга железным прутом по голове. Говорят, пока не посмотришь в лицо смерти, не поймешь, из какого теста слеплен. Я всегда боялся кучи всяких вещей, но трусом делает не страх. Трусость — это степень бесчеловечности, на которую ты способен, когда начинаешь бояться. Я никогда не пойду по головам друзей, чтобы выжить. Раз испуганно огляделся, как будто ожидая, что Кассандра свалится с небес и заглотит его целиком. «Я не позволю Парку сожрать меня, как Мэгги!» Он пошел прочь. «Раз! Стой!» Не знаю, зачем я окликнул его, когда на самом деле хотел только, чтобы он уже исчез. Похоже, я вечный идеалист. Никогда не могу оставить что-то как есть, все время пытаюсь улучшить все вокруг. «Собираешься сбежать? И как же?» «Здесь должен быть выход. Мы выбрались с горок, так что выход где-то рядом». «И что думаешь? Ты просто найдешь выход и исчезнешь?» «Больше кататься я не буду». Раз оттолкнул меня и вгляделся вглубь одного из боковых проходов парка. «Ты это видишь?» Вдали вращалась дверь с огромным смайлом и надписью «Выход! Возвращайтесь снова! Приводите друзей!» Раз, не раздумывая, припустил в ее сторону, но что-то здесь было нечисто. Слишком уж просто. «Стой!» Я попытался перехватить друга, но все тело так болело от взбучки, которую он мне задал, что я не мог быстро бежать. Раз так и не понял, что случилось. Он не ждал подвоха. Песок ушел у него из-под ног, с громким стуком раскрылась ловушка, друг с воплем рухнул вниз. Я оказался у ямы всего на мгновение позже, чем нужно, и как раз успел заглянуть в нее. В отверстии виднелись блестящие хромированные шестеренки, поршни и клапаны. Пригнанные друг к другу, под невероятными углами и до невозможности расшатанные от чересчур интенсивной работы. Механизм. Казалось, стоит мне засмотреться, и я тоже туда рухну. Идущий снизу жар обжег мне ноздри, а от запаха горящего машинного масла у меня ком встал в горле. Я не видел Раса и даже не слышал его криков за скрежетом огромной машины, как будто механизм поглотил моего друга и смазал им свои шестеренки. Люк закрылся. Я поднял голову. Два служителя парка уже подняли выход и покатили прочь, а за ним обнаружилась кирпичная стена. Всего лишь декорация. «Каждый раз попадаются», — заметила Кассандра. Я набросился на нее. «Значит, слабо самой убить меня?» — прорычал я, оскалив зубы, как хищник. «Обязательно было раса впутывать?» «Мне нужен был герой, способный сразить дракона. Я выбрала его». «Значит, я дракон?» «Похоже на то». «Но его-то погубила ты, а не я». Я как следует оглядел ее. Девушка спокойно стояла посреди аллеи в простых джинсах и блузке. Такой я увидел ее впервые, когда она вручила мне набивного медведя и приглашение сюда. Но мне показалось, что теперь она как-то изменилась. Она выглядела более настороженной. Предвкушала, что будет дальше. Не знала, чего ждать. Парк менялся вместе с ней. Я вдруг заметил, что игравшая отовсюду ярмарочная музыка звучала немного фальшиво и сбивалась с ритма, как будто кончался завод. Цельность и логичность парка начали разрушаться. Но почему? Я-то точно ни при чем. Я всего-навсего прошел 5 испытаний и остался жив. 5. Осталось всего 2. Тут меня осенило. Так далеко никто еще не заходил, да? Кассандра не ответила, но этого и не требовалось. Я понял. Раньше никому не удавалось столько, сколько мне. Что она там сказала, когда падал мой истребитель? Риск оправдан. Какой еще риск? Что случится, если я дойду до конца? Будет как в видеоигре, зависающей, когда кому-то удается выиграть, я прав? «Не знаю». «А вот теперь ты боишься. Как ощущение?» Она пятилась, не в силах ответить. «Теперь я из достойного противника превратился в угрозу, возможно, единственную в ее жизни». Хотя никак не мог взять в толк, почему. Глаза девушки помутнели от злобы. «Ты должен был умереть уже давным-давно, Блейк. Может, ты придумываешь слишком легкие испытания?» «Я не об аттракционах. Ты сам это прекрасно знаешь». И какая-то часть меня действительно понимала. Я должен был умереть. Очень-очень давно. Почему-то вспомнились гонки в Чикаго, и что-то щелкнуло у меня в голове. Вдруг стало понятно, почему при первой встрече Кассандра показалась мне знакомой, а оранжевая гоночная машина, пригрезившаяся мне, когда девушка промчалась мимо меня в старом Чикаго, оказалось, и вовсе не галлюцинацией. Это было воспоминание. «Это была ты!» — Кассандра улыбнулась. «Ты! Ты сидела за рулем той машины! Ты подрезала наш автобус, и водитель потерял управление! Автобус разбился из-за тебя!» Мое сердце принялось соревноваться в скорости с мозгами, и я спросил у себя, что разорвется первым. «Ты заварила всю эту кашу!» Не знаю уж, каким образом, но я знал, что это правда. Испуг девушки почти исчез. «Хотелось бы мне знать, как тебе удалось выжить». Я не мог смотреть ей в лицо, так что принялся разглядывать рисунок на своей ладони. Все началось 10 лет назад. Кассандра выбрала меня не сегодня. Я попал в список гостей в тот день, когда автобус разбился. Я выжил, хотя не должен был. И сейчас собирался сделать то же самое. С дороги. У меня еще 2 испытания. Проходя мимо девушки, я задел локтем мою руку и снова почувствовал, что она такое на самом деле. Палящая жара внутри обжигающего льда, 2 слитые воедино крайности. И вдруг я понял, почему именно я могу дать ей отпор. Я — воплощение равновесия. Может, на свете не существует больше ни одного человека, который оказался бы точно посредине между двумя ее крайностями. Чего Кассандра не терпела, так это равновесие.